«Не осуждай себя так сурово», — возразила Пипита, уже успокоившись и улыбаясь сквозь слезы. «Я не хочу, чтобы ты так строго порицал себя, даже в том случае, если из-за этого я покажусь тебе менее недостойной подругой. Нет, я хочу, чтобы ты выбрал меня по любви, свободно, а не из благородного желания загладить свою вину, и не потому, что попал в коварно расставленную мной ловушку. Если ты не любишь меня, подозреваешь меня в злом умысле и презираешь меня, уезжай. И если ты навсегда меня покинешь и больше не вспомнишь обо мне, я не издам ни единого вздоха». Ответ Дона Луиса не мог уже вместиться в тесные рамки человеческой речи. Он прервал Пипиту поцелуем и обнял ее. Значительно позже, покашливая и стуча башмаками, в комнату вошла Антоньона. «Ну и долгая беседа», — заявила она. «Семинарист растянул свою проповедь на целых 40 часов. Тебе пора уходить, Дон Луис. Скоро 2». «Хорошо», — сказал Пипит, — «он сейчас уйдет». Антоньона вышла и стала поджидать в соседней комнате. Пипита преобразилась. Радости, которых она не знала в детстве, удовольствия и наслаждений, которых она не испытала в годы юности, ребяческая резвость и шаловливость, которые сдерживали и подавляли в ней суровая мать и старый муж, внезапно распустились в ее душе, как распускаются весной зеленые листья деревьев, скованные снегом и льдом в долгие месяцы суровой зимы. Городская дама, знакомая с тем, что мы называем светскими условностями, найдет странным и даже заслуживающим порицания, что я расскажу о Пипите. Но Пипита, хотя и отличалась прирожденным изяществом, была олицетворением искренности. Ей были чужды притворная сдержанность и осмотрительность, принятые в большом свете. Итак, видя, что препятствия, мешавшие счастью, преодолены, а Дон Луис уже сдался и обещал сделать ее своей супругой, уверенная в том, что она любима и обожаема тем, кого она так любила и обожала, Пипита прыгала, смеялась и по-детски наивно проявляла свое ликование. Дону Луису пора было уходить. Пипита принесла гребень и, с любовью расчесав его волосы, поцеловала их, потом поправила ему галстук. «Прощай, любимый мой повелитель», — сказала она ему. «Прощай, властелин души моей. Я сама все расскажу твоему отцу, если ты не отважишься. Он добрый, он нас простит». Наконец влюбленные расстались. После ухода Дона Луиса бурная радость Пипиты утихла. Лицо приняло серьезное и задумчивое выражение. Две мысли занимали ее воображение. Одна представляла мирской интерес, другая — интерес более возвышенный. Пипита размышляла над своим поведением в эту ночь. Не повредит ли оно ей в глазах Дона Луиса, когда его любовный пыл пройдет? Но, учинив строгий допрос своей совести и признав, что она действовала лишь под влиянием непреодолимой любви, благородного порыва, без малейшего лукавства и умысла, Пипита решила, что у Дона Луиса нет повода презирать ее, и на этом успокоилась. Однако, хотя чистосердечное признание Пипиты в том, что она не понимает высшей духовной любви, и ее бегство в темную спальню были подсказаны ей невинным инстинктом, и она не преследовала при этом какой-нибудь цели, Пипита признавала, что согрешила против Бога, и здесь она не находила себе оправдания. Поэтому она от всего сердца обратилась к непорочной деве с мольбой о прощении и обещала купить для украшения статуи скорбящей Божьей Матери, стоявшей в женском монастыре, 7 красивых золотых мечей тонкой и изящной работы. На следующий же день, решила Пипита, она пойдет исповедоваться к викарию, и пусть он наложит на нее самую строгую эпитемью, но только даст отпущение грехов. Грехов, которые помогли ей держать верх над упорством Дона Луиса, ведь иначе он непременно стал бы священником. Пока Пипита размышляла и обдумывала свои душевные дела, Дон Луис в сопровождении Антоньоны дошел до дверей. Прежде чем проститься, Дон Луис спросил ее напрямик: «Антоньона, Ты знаешь все на свете.